и предпринял дальнейшие, и главное, вполне правильные и разумные действия. «Что говорит ваша служба безопасности о Саше?» Задал следующий вопрос Кристофер. «Молчат, как рыбы, словно ничего и не происходит», — ответил о Саше. «Наши тоже молчат, хотя я как-то не верю, что они совсем ничего не знают», — задумчиво проговорил Кристофер. «Я полагаю...» К разговору неожиданно подключился Вольтер. «Они наверняка уже что-то точно знают, если не все. Но, скорее всего, сейчас ожидают нашей реакции и действий, как мы будем вести себя и выкручиваться из ситуации». После этих слов Вольтера все некоторое время помолчали, а затем опять заговорил Кристофер. «А ты что скажешь, Алекс?» Поскольку он до сих пор сидел молча с невозмутимым видом и никак не реагировал на полученные сведения. Алекс, конечно же, не ожидал, что все у них пройдет по накатанной и будет легко и просто. Но и такого серьезного и мощного, а главное, превентивного противодействия он точно никак не мог предположить. И сейчас находился в некотором замешательстве. «Пока что ничего, господа акционеры. Слишком мало информации для анализа». Проговорил Алекс спокойным и ровным голосом. Он намеренно говорил неторопливо, немного копируя манеру о Саше, поскольку Ника уже срочно анализировала столь неожиданную информацию и заодно постепенно накидывала ему тезисы. Да и ему самому нужно было просто осознать и принять эту новую реальность, и заодно немного успокоиться. Как без этого? Так что он продолжил говорить все так же неторопливо. «Вернее, скажу, что все вы наверняка в чем-то правы. А еще повторю, что нам сейчас не хватает детальной и конкретной информации. Пока что мы можем только предполагать, что какой-то крупный и влиятельный игрок, а скорее всего, судя по размаху, несколько крупных игроков, восприняли наше появление на рынке чересчур уж серьезно. Опять же, могу только предполагать, что сполошились они явно не за нас. Не того уровня у нас компании. Просто, возможно, решили. Или им опять же кто-то подкинул эту мысль, что это именно Родана, Катоми и Гилфордов решили перекроить рынок. Вот и решили они действовать на опережение. Иного, господа, мне пока не приходит в голову. Тогда, по крайней мере, становится понятно, откуда такой размах и серьезность их действий. Кроме того, они, скорее всего, объединили усилия и ресурсы на время. И вот тогда получается, что одни надавили на мелких продавцов, другие, подключив свое влияние, деньги и административный ресурс, смогли протащить в правительство какое-то закрытое постановление. Иначе чиновники, да и продавцы, не рискнули бы так себя вести. А что касается ваших СБ, они наверняка уже в курсе, как и главы родов. Но с той стороны тоже явно сидят не дураки. И наверняка они все до последнего держали в строжайшей тайне. Так что, опять же, могу только предположить, что они тоже узнали об этом после того, когда отыграть назад уже было нельзя. И теперь, господа, это наша с вами проблема. И получается, господа акционеры, мы вернулись к тому, с чего я начал, что нам не хватает конкретной информации. Пока мы не знаем, с кем конкретно имеем дело и насколько все плохо, с этого и надо начать, составить поименный список друзей, как компаний, так и конкретных персоналей, выяснить суть запрета, и тогда уже что-то думать и решать. То есть, по сути... «Ты сейчас предлагаешь нам опять же обратиться в свои СБ», — проговорил задумчиво Кристофер. «А почему нет? Если на минутку отвлечься от этой конкретной ситуации, вы же так и поступаете во всех нестандартных ситуациях. А эта проблема уж точно нестандартная. Лично я, в первую очередь, займусь сбором информации по своим каналам». «А что вы на меня так смотрите?» «Да, у меня нет своей службы безопасности». «Ну а зато у меня есть благодарные пациенты из самых разных сфер, и думаю, что они не откажут мне в этом вопросе». Алекс понял, что несколько увлекся и наговорил лишнего от расстройства, так что пришлось срочно импровизировать, и вроде как вышло вполне удачно. «Значит, придется заморозить пока основную деятельность». Не то спросил, не то констатировал о Саше. «В любом случае, нам это пришлось бы сделать». Пока мы не поймем глубину ямы, в которую мы угодили, господа акционеры. Произнес задумчиво Алекс. «А может, по твоему примеру, Алекс, начнем пока строить объект на территории моей личной усадьбы на курорте. Места там хватает с избытком». Подал идею Кристофер. И тут же сам ее отверг. «А, хотя нет. Наверняка также откажут в согласовании, ссылаясь на правительственное постановление». «Откажут. Правительственное постановление». Словно эхо мелькнули обрывки фраз в мыслях у Алекса. А следом сама идея и предложение Кристофера, и заодно упоминание правительства натолкнули его на достаточно здравую идею, практически лежавшую на поверхности. Похоже, мозг уже начал работать конструктивно в сложившейся ситуации. «Пожалуй, ты прав, Кристофер. Но я, кажется, знаю одно такое место, где на запреты республиканцев всем наплевать. Так что уже сегодня постараюсь связаться и переговорить с теми, кто там принимает решение. Не будем пока загадывать, но, возможно, у нас все же могут вскоре появиться новые объекты Асаши. Как говорил мой наставник, планы для того и существуют, чтобы от них отступать». Проговорил Алекс, уже мысленно прикидывая предстоящий разговор с дедом Василием, потому решил озвучить еще один момент. «Но наверняка придется отдать какую-то долю местным». «Я понял, что ты имеешь в виду, Алекс. Этим действительно наплевать, в отличие от других миров Содружества», — усмехнулся Кристофер. «И мне кажется, что если там грамотно все организовать, то мы можем и там со временем попробовать стать практически монополистами. Так что доля для местных — это не страшно. Я целиком поддерживаю эту идею». Остальные тоже одобрили затею. Парни они были толковые, потому все и все поняли без дополнительных разъяснений. Тем более, других идей пока не было. Так что конференция завершилась на более спокойной ноте, хотя основные проблемы пока никуда не девались. После завершения конференции Алекс какое-то время хмуро смотрел на экраны, поскольку уже понимал, что значительную часть вычислительных мощностей придется теперь отвлечь от основных задач. У него даже мелькнула мысль, не стоит ли Нике начать более агрессивно собирать информацию, но пока он ее все же отверг. Еще он прикидывал, что, возможно, стоило бы перенести поездку в столицу. Но по размышлению он и от этого отказался. Во-первых, он уже договорился со многими клиентами, что проведет им процедуру в столице, и не очень корректно и правильно будет снова отыгрывать назад. А во-вторых, уже набралось достаточно информации по дому Кедра и его главе. Тот как раз в последнее время постоянно проживает в столице, так что вполне может представиться возможность навестить его. Потому все же не стоит ничего откладывать и переносить. Зато теперь Алекс стал лучше понимать специфику работы спецслужб. Он изначально даже и не предполагал, что всего лишь постоянный доступ к самым обычным камерам городского наружного наблюдения, ну и заодно к системе распознавания лиц, а главное наличие достаточно длительного количества времени для наблюдения и анализа, дадут такой результат. Естественно, без специализированного искусственного интеллекта это бы все не сработало, но у него как раз была такая возможность. Поэтому сейчас он знал практически поименно и даже в лицо всех людей, постоянно проживающих и бывающих в основных усадьбах дома Кедра. Знал, каким транспортом пользовался глава и другие члены дома и рода. Кроме того, знал количество охраны и примерный состав защитных систем. Еще многое другое, включая слепые коридоры и подходы, пустующие помещения и здания поблизости. И даже графики завозки продуктов в усадьбы, расписание работы персонала и прочее. А кроме этого были еще и другие методы и способы сбора и добычи информации. Так что пусть все идет как ранее запланировано. Алекс на время выкинул из головы эти размышления и переключил экран. Пора было связаться с дедом Василием. Новый Орион. Город Ганза. Ресторан времена года. Алекс сидел сейчас за столиком ресторана, прикрытым с трех сторон стеной и декоративными ширмами, что создавало впечатление некой приватности и заодно уюта. Это был один из облюбованных им ресторанов, список которых он давно уже себе составил. А Ника по его просьбе сделала небольшую программку, которая случайным образом выбирала для него очередное из облюбованных им заведений. И заодно определяла, на террасе он будет обедать или в помещении, чтобы сложнее было просчитать его предпочтения и пристрастия. В ожидании очередной перемены блюд он неторопливо размышлял о состоявшемся разговоре с дедом Василием и остальных событиях, последовавших после этого. Он не стал ничего особо скрывать и сразу сообщил собеседнику о серьезном противодействии их бизнесу, возможно, даже на правительственном уровне. На что дед Василь только хмыкнул и усмехнулся. Но у Алекса сложилось впечатление, что тот уже имел кое-какую информацию по этому поводу. И на мгновение у Алекса ворохнулось в душе недовольство, и в первую очередь, естественно, на себя. Получалось, что кроме него и его приятелей, все уже были в курсе. Но отбросив пока все эти ненужные эмоции, он сразу прямо задал вопрос собеседнику о возможности строительства дата-центров в Анклаве, поскольку его собеседник был не тем человеком, с которым стоило пробовать хитрить, по крайней мере, точно не сейчас и не по этому поводу. Тем более, какие-то отношения с республиканцами у Анклава точно имелись. Дед Василь снова хмыкнул и сразу дал принципиальное согласие, а еще сразу заодно затребовал достаточно скромные 10% акций будущего предприятия. После дед Василь сообщил Алексу, что вскоре с ним свяжется человек, который и будет отвечать на все технические и прочие вопросы, и заодно разрешать их. После они с дедом Василием недолго переговорили на другие темы, завершили разговор. А Алекс окончательно убедился, что оказался прав в своих первых предположениях. Они не только были в курсе, но даже явно просчитали варианты его предполагаемых действий и, следовательно, возможного сотрудничества. Тем более, что на данном этапе это было не так и сложно сделать. Выбор у Алекса действительно был совсем небольшой. Впрочем, его это вполне устраивало, пока он не привык еще ко всем этим хождениям вокруг да около. Вскоре свяжется оказалось действительно быстро и несколько неожиданно. Алекс едва только успел связаться со Сашей и озадачить его предварительными расчетами нового проекта, как к нему уже пришел посетитель. Это оказался Роман, один из мужичков, отвечавший за деятельность торгово-складского и логистического терминала здесь, в Ганзе. Он и ввел Алекса в курс дела, попросив не разглашать информацию другим больше необходимого. Как оказалось, в горах в Анклаве находился когда-то большой исследовательский комплекс древних, где они в том числе проводили эксперименты с животными. Так что и здесь Алекс был прав в своих предположениях по поводу своих питомцев. И так получалось, что большинство помещений этого комплекса сохранились в весьма хорошем состоянии. Но главным все же было не это, а то, что часть помещений, надежно укрытых в складах и имеющих всю необходимую техническую и энергетическую инфраструктуру, была до сих пор никак не задействована местными. И по всему выходило, что они сами были весьма заинтересованы в размещении там какого-то бизнеса или производства, просто не хотели пускать туда чужаков. И размещение там именно дата-центров их полностью устраивало. Плюс, естественно, плата за аренду помещений, охрану объектов и территорий. И заодно выплаты обслуживающему персоналу из местных. Потому и доля в 10% при этих прочих условиях выглядела вполне неплохо и логично. Так сложилось, что этот объект оказался выгоден обеим сторонам. Потому и не возникло проволочек. Так что уже тем вечером Алекс сначала выступал связующим звеном между Анклавом и Асашей с командой доверенных специалистов, пока они утрясали различные исходные технические и прочие вопросы и расчеты. А потом он переключил их напрямую на Романа, поскольку каждый должен был заниматься своим делом. Тем более никаких тайн он не раскрывал, да и не собирался. Они предварительно договорились с Романом, что получать, монтировать и запускать оборудование будут сами местные. Оказывается, были у них подобные специалисты. И, кроме того, местные срочно отправят еще несколько групп для обучения. А вот на приемку и запуск объекта они определились и договорились, что приедет сам Алекс, в чем он и сам был крайне заинтересован. Кроме того, они договорились, что будут стараться сохранять все в тайне до последнего, в том числе и очередную новую компанию, которая в последующем войдет в Pioneer Systems. Алекс также зарегистрирует, когда все практически будет готово к запуску. А оборудование пока будут завозить небольшими партиями в свой терминал в Ганзе, и уже оттуда кораблями Лорда Агилая будут доставлять на Афину. В общем, проект уже понемногу завертелся, причем достаточно быстро, и Алекс очень надеялся, что все будет происходить без его активного участия. Появился официант с горячим, и Алекс отбросил все эти размышления. Но только он собрался приступить к еде, как его отвлекли. Он вдруг почувствовал направленное на себя внимание, а чуть позже увидел подходящего к его столику человека. Кому-то, видимо, никак не помешали все его предосторожности с выбором заведения. И, кроме того, в этот раз, очевидно для разнообразия, человек не стал дожидаться окончания обеда. Возле столика остановился самый обычный парень в приличном, но не броском деловом костюме, определявшийся как средний одаренный, но главное, от него не чувствовалось угрозы. То есть этакий среднестатистический человек без особых примет, что уже как бы намекало. «Добрый день, лорд Алекс. Позвольте отвлечь вас буквально на пару секунд. Меня просили передать вам конверт. Всего хорошего, лорд Алекс», — произнес незнакомец и тут же отправился обратно и вскоре исчез под удивленным взглядом Алекса. Он проверил послание, пока не прикасаясь к нему. Заодно это сделала и Ника. Затем взял его в руки, и они проверили его еще раз. Но, похоже, это был самый обычный конверт. Так что он не стал больше откладывать и просто открыл его. Внутри оказался свернутый листок самой обычной бумаги, который он развернул. На листке оказался изображен очень сложный и объемный конструкт. А ниже шли краткие пояснения. И даже судя по скупым описаниям, это явно был очень мощный и дальнобойный конструкт. А еще Алекс уже не особо сомневался, что он точно подойдет ему по уровню и возможностям. И, скорее всего, это был дополнительный бонус ему от лэрда Дмитрия или от лэрда Алексиса. Но тогда получалось, что все его тайные мероприятия вовсе не являются для них такой уж тайной. Каким-то образом они отследили его эксперименты. Он нахмурился, размышляя об этом, а потом решил отбросить все эти мысли, поскольку горячее остывало. Так что он отложил размышления на попозже. И как оказалось, это было правильным решением. Уже после десерта он даже без подсказки Ники догадался, как они могли это сделать. Ответ лежал на поверхности. Тот самый мастерский и выше конструкт для прицеливания — это он мог использовать его пока на несколько сотен метров. А вот для грандмастера это расстояние наверняка составляло уже многие километры. Так что при желании они могли достаточно легко отследить его эксперименты, при этом сами не попадая в зону сканирования и наблюдения. Осознав это, он сразу успокоился. Вряд ли грандмастера будут постоянно заниматься слежкой за ним. Он точно не такого уровня и значимости фигуры. Потому это явно была разовая акция. И, скорее всего, их специалисты удаленного наружного наблюдения просто засекли его нестандартные маневры и скрытность. Вот и отвлекся отдел кто-то из серьезных одаренных, проследил за ним и сделал соответствующие выводы. Но саму такую возможность подобной слежки стоило на будущее иметь в виду. И, кроме того, наверняка у грандмастеров имеются и способы противодействия подобному наблюдению. И это тоже стоит учитывать на будущее. А лучше бы разузнать, как это делается. Но в первую очередь его мысли уже занимал новый конструкт. Хотелось сразу же поехать в аномальную зону и испытать его. Так что пришлось ему даже сделать некоторые усилия над собой, чтобы снова переключиться на текущие и менее боевые планы и рабочую рутину. А еще, уже покидая ресторан, он зафиксировал для себя очередное жизненное наблюдение, что нормальные здравые люди вовсе не ждут окончания обеда, чтобы подойти. Но пока, для окончательных выводов по этому вопросу, ему не хватало статистических данных. Глава 4. Алекс проснулся утром в свое привычное время и еще лежа в кровати осознал и понял, что его до сих пор не отпускают мысли о том самом космическом челноке. Сейчас вся информация уже уложилась в голове, так что он стал раскладывать ее на составляющие, пытаясь понять, что его все-таки цепляет. Предельно низкая для курьера атмосферника цена – это, конечно, достаточно существенно, но явно не совсем то, тем более там есть непонятные проблемы с ИИ. Потом, когда он уже окончательно проснулся и выпил чашку кофе, его мысли выстроились наконец-то в единую цепочку. Экспериментальный челнок, проблемы с управляющим искусственным интеллектом, а по сути просто с продвинутым алгоритмом, но которые почему-то так и не смогли устранить разработчики и забросили проект. Возможно, наверху просто посчитали его менее перспективным, чем другие. Затем продажа и, видимо, перепродажа челнока и очередной отказ ИИ. Конфискация, замена модулей искусственного интеллекта на новые и снова очередной отказ. Он наконец-то понял, что в этой последовательной цепочке до этого он упускал одну из фраз Вальтера, якобы даже основанная на технологиях древних. Да, он знал и понимал, что многие знания утеряны, тем более по технологиям древних. И, возможно, в этом и кроется ответ на проблемы с ИИ у челнока. А вот у него как раз есть возможность это проверить. Или хотя бы попытаться это сделать. За завтраком он продолжил размышлять, как воплотить свои догадки в более реальную плоскость. Не покупать же на самом деле челнок для простой проверки, которая может по факту оказаться просто пшиком. Он, естественно, помнил слова Вальтера, что челнок сейчас хранится на орбитальной станции республиканцев. А единственный человек, которого он знал в их структуре, был тот самый майор Тед Майерс из 5-го управления военно-космических сил Республики Гелиус, как подсказала ему Ника. А еще она подсказала, что это наверняка одно из подразделений службы безопасности. Но главным для него было то, что майор показался ему вполне здравым и адекватным человеком, который, если и не поможет ему, то хотя бы подскажет, кому обратиться, чтобы ускорить процесс. Потому Алекс не стал откладывать и сразу после завтрака набрал номер майора. «Доброе утро, господин майор. Вас беспокоит Алекс Анберген. Мы как-то встречались с вами по поводу нападения ЧВК на дата-центры», — произнес Алекс, когда собеседник ему ответил. «Доброе утро, лорд Алекс. Я помню тот случай. Чем могу вам помочь?» Вполне доброжелательно ответил ему майор, и Алекс понял, что тот действительно сразу его узнал. А скорее всего, ему помогла программа, которая вывела тому на экран установочные данные. «Я, к сожалению, не знаю устройства вашей структуры, и потому не знаю, к кому обратиться», — произнес Алекс, а после сразу перешел к сути дела. «Меня интересует космический челнок, выставленный на продажу и хранящийся у вас на орбитальной станции. Хотелось бы узнать, имеется ли возможность его осмотреть». «Когда вы хотели бы это сделать, лорд Алекс?» — спросил майор, не став его сразу переправлять к другим специалистам. «Хотелось бы в ближайшее время, господин майор, поскольку аукцион состоится уже через несколько дней», — ответил он собеседнику. «Сколько ожидается человек на осмотр и с каким оборудованием и приборами?» — задал уже вполне практический вопрос майор. «Я буду один, господин майор, и без всякого оборудования», — ответил ему Алекс, чем вызвал некоторое удивление. «Тогда я не вижу проблем, лорд Алекс. А завтра с утра вас устроит?» — спросил у него собеседник и, получив утвердительный кивок, продолжил. «Я закажу на вас пропуски и оформлю заявку. И заодно забронирую место на нашем служебном шаттле на 10 часов утра. На станции вас встретят наши специалисты и все устроят. А вам в ближайшее время придет сообщение на почту по этому поводу». «Благодарю вас, господин майор, за помощь и столь оперативное содействие. Не буду больше вас отвлекать. Всего хорошего», — ответил ему Алекс и после прощания майора отключился. Как оказалось, вопрос решился предельно легко. А по поводу странности своей просьбы осмотра в одиночку без специалистов и оборудования он особо не волновался, поскольку уже знал, что у одаренных и тем более родовитых бывают и более странные запросы и пожелания. И все к подобному уже привыкли. Тут и наличие редких артефактов, тайные или явные навыки, дары и прочее. А кроме того, никто и не отменял даже просто суеверий. И вообще, у старых родов довольно много всяческих тайн и странностей, непонятных другим. И спрашивать об этом было не принято. Так что на этом фоне он не особо выделялся. Но хочется молодому одаренному и целителю осмотреть космический челнок самому. Пускай смотрит. Тем более, что там наверняка есть и видеонаблюдение, и прочие охранные и сканирующие системы, и они точно ничего не пропустят. Утром он заблаговременно прибыл в космопорт и, выпив чашку кофе в одном из заведений, чтобы скоротать оставшееся время, отправился в отдельный небольшой терминал, откуда отправлялись шаттлы на орбитальную станцию республиканцев. Там он предъявил ID дежурному офицеру, и его без проблем и дальнейших досмотров пропустили на посадку. Но пока он шел, почувствовал несколько различных сканирований, которые, естественно, ничего не обнаружили. Заняв свободное место, он вместе с остальными пассажирами, которых было совсем немного, отправился в полет к орбитальной станции. На выходе из шлюза его уже поджидали два лейтенанта техника в комбинезонах. Но если один из них действительно был техником, то второй, скорее всего, был представителем службы безопасности и достаточно сильным одаренным. Лейтенанты представились, и они, все вместе, покинув терминал, отправились куда-то вокруг станции на грави-платформе по явно техническому коридору. Через некоторое время платформа наконец замерла возле ничем не примечательной гермодвери, причем никаких номеров и видимых обозначений Алекс не увидел. Один из сопровождающих приложил карточку, и они, пройдя несколько шлюзов, оказались в огромном ангаре, где на большой платформе расположился челнок. И когда они подошли ближе, Алекс без всякого наигрыша с удивлением произнес: «Не думал, что курьерский челнок такой большой и внушительный. Чувствуется от него какая-то скрытая мощь», — произнес он с явным интересом и некоторым восхищением. До этого он ни разу вживую целиком не видел ни одного космического челнока, да и другого корабля, естественно. «Господа офицеры, здесь можно снимать?» «Можно», — усмехнулся безопасник. «Но только чтобы мы не попадали в кадр. И если задаете вопрос, то съемку сразу отключайте». Алекс сразу достал смартфон и пару минут снимал и фотографировал челнок с разных сторон и ракурсов. Хотя, естественно, Ника тоже вела запись и даже сканирование на определенных частотах, не определяемых местными системами безопасности. «Все, я готов к дальнейшему осмотру, господа офицеры», — произнес Алекс, выключая записи и убирая смартфон. Техник, который был действительно техник, пошел с ним вдоль корпуса челнока и, сверяясь с планшетом, сообщил, что состояние корпуса и обшивки удовлетворительное. Дополнительно сообщил, что капитальный ремонт корпуса, противометеоритной и атмосферной защиты точно не потребуется в ближайшие годы. Алекс подошел к самому корпусу и провел по нему рукой, ощущая шершавость наружной обшивки. Потом они направились к трапу, ведущему внутрь челнока. Бронированная наружная герметичная створка сейчас была открыта. А кроме того, к челноку подходили несколько кабелей и шлангов, а специалист пояснил, что они проводят постоянное техническое обслуживание челнока согласно регламенту. Осмотр, а вернее даже полноценная экскурсия, началась. Техник оказался общительным и словоохотливым, и потому достаточно подробно рассказывал и показывал все блоки, элементы и помещения. А Алекс оказался достаточно благодарным и внимательным слушателем, который вдобавок всем живо интересовался с этакой почти детской непосредственностью и вовсе не боялся задавать порой глупые вопросы. В общем, экскурсия достаточно надолго затянулась. А Алекс не просто так порой прикасался к стенам и агрегатам. В паре мест он прилепил прозрачные тонкие магнитные пластинки, запаянными в них микросхемами. Места, естественно, подсветила ему Ника. Это были внешне обычные электронные метки, которые используют техники, когда пошагово проверяют блоки и системы корабля, чтобы знать, где они уже проверили. Но Ника с помощью Алекса из некоторых сложных артефактных и технических манипуляций и перепрограммирований заранее превратила их во временные точки доступа. А Алекс как раз разместил их поблизости от точек аварийного подключения к системам челнока. И сейчас он живо и непосредственно интересовался всем и вся в челноке. Во-первых, ему действительно было по-настоящему интересно, а во-вторых, Нике требовалось время для аварийного подключения, маскировки и сканирования всех систем челнока. Так что он периодически после расспросов вел съемку и делал фотографии. Сигнал от Ники об окончании поступил крайне вовремя, когда они уже осматривали грузовые отсеки, и дальше затягивать экскурсию было бы достаточно проблематично. Хотя ему было все интересно, и челнок ему действительно понравился, и вдобавок, по словам специалиста, находился тот в весьма приличном состоянии, и если бы не сбои и неустранимые проблемы с ИИ, то он наверняка нашел бы покупателя. Так что, в любом случае, он неплохо и с интересом провел время, даже если и удастся разобраться в проблеме сбоев. На той же грави-платформе они вернулись обратно в терминал. Алекс поблагодарил сопровождающих и отправился в бар коротать время до ближайшего обратного рейса. А Ника пока взяла тайм-аут. Ей предстояло проанализировать все логи, изучить электронный бортовой журнал, найти в сети схемы и многое другое. Так что он по-прежнему оставался пока в неведении, что, впрочем, не испортило ему настроение. Поездка действительно получилась интересная, Он словно вернулся в детство, хотя в его детстве таких экскурсий точно не было. «Ну, что скажешь?» — спросил техник у другого техника, который, как оказалось, также являлся не только техником. «Непонятно». Поморщился не только техник, а потом продолжил. «Очень не похоже, что это на самом деле была просто экскурсия. По крайней мере, эмоции у парня были настоящие. Ему действительно все это было интересно. И порой он вел себя как восторженный и любознательный подросток. Так что я не удивлюсь, что он по итогу возьмет и купит этот челнок. Насколько я понял, денег у него явно хватает. Да и сам знаешь, представители имперских родов почти все со своими тараканами в голове. И порой творят еще и не такую дичь». «Тут ты прав», — произнес техник. «И ничего другого не заметил?» «Нет. Никаких скрытых артефактов, техник сканирования и прочего». Алекс сидел перед несколькими большими экранами и изучал недавно поступившие данные. Поскольку уже накопилась некоторая информация по поводу заговора против Pioneer Systems, часть сведений предоставили Кристофер, Асаши и даже Вальтер, а часть собрала уже Ника в сети. Тема эта, как оказалось, была остывающая, так что слухов, домыслов и мнений экспертов вполне хватало. Но вместе с тем и полезная информация порой проскакивала. Как изначально и предполагалось, искать далеко не пришлось. За всем этим и явно во главе всего стояли несколько золотых родов из красной и желтой фракций, естественно, имевших обширные интересы в этом бизнесе. И при этом достаточно значимых и влиятельных родов, вовсе не боявшихся противостоять Накатоми и Гилфордам. К тому же, они еще и объединили усилия и ресурсы на время. Нашлась и некоторая информация о том самом закрытом правительственном постановлении. Что-то там, связанное с возможной дестабилизацией рынка стратегически важных объектов инфраструктуры и защитой системы значимых компаний отрасли. В общем, их юристы придумали красивое, серьезное, а главное, значимое и весомое обоснование. Проще говоря, инициативная группа неких предпринимателей обратилась в профильное министерство жалобы на Накатоми и Гилфордов о том, что они, используя свое доминирующее положение, пытаются дестабилизировать значимый рынок ЦОД, центров обработки данных. И в министерстве почему-то к ним прислушались. Появилось закрытое постановление, и была создана закрытая правительственная комиссия, которая и будет аж в течение целого года разбираться в этой ситуации и после принимать решение. А на это время блокируются любые новые сделки и проекты по строительству или покупке дата-центров для всех компаний, так или иначе связанных с Накатоми и Гилфордами. Но не все оказалось так печально и жестко, как поначалу думал Алекс. Кристофер переговорил с отцом и дядей, отвечавшим за безопасность, и они ему вкратце обрисовали ситуацию и ее дальнейшее развитие. Во-первых, для них самих это тоже оказалось достаточно неожиданным, особенно учитывая, что они не особо пристально следили за этим направлением, поскольку оно не являлось хоть сколько-нибудь приоритетным. Да и вообще, к подобным приемам и практикам прибегали крайне редко, так как стоило это весьма дорого, как в деньгах, так и в будущих ответных услугах. И, кроме того, для подобных действий должны быть веские основания и причины, и вот с этим еще предстояло тщательно разобраться. Во-вторых, и что более важно, его уверили, что комиссия, естественно, не найдет никаких существенных нарушений. Тем более об этом дополнительно позаботятся юристы родов. Да и не только юристы, если потребуется. Так что получалось, что компания Pioneer Systems просто попала под раздачу в играх больших дядей и теперь потеряет год для возможного развития. И на этом практически все. Ответные подарки инициаторам и зачинщикам уже никак не касались. Это внутренняя кухня и дела золотых родов. Тем более, что ответные действия могут вовсе никак не касаться их направления бизнеса. Да и, как оказалось, смысл всей этой дорогостоящей затеи был совсем другом. За этот год, пока якобы идут разбирательства, крупные игроки просто проведут реструктуризацию бизнеса, подгребут под себя наиболее прибыльные активы и избавятся от малорентабельных. И заодно проведут срочную внеплановую реконструкцию устаревшего оборудования, чтобы в дальнейшем успешно противостоять и конкурировать на рынке. Потому для компании Pioneer Systems все закончилось, практически не начавшись. И, по сути, Им просто устроили принудительный и незапланированный неоплачиваемый отпуск на год. Так что идея с дата-центрами на Афине приобретала уже новое значение и смыслы. Но все выделенные вычислительные мощности с этого дела Алекс убирать не стал. Ему все равно был нужен как можно более полный список друзей. Вдруг в дальнейшем придется как-то пересечься. Ведь там участвовали не только Золотые Рода. Но и в целом он ничего забывать не собирался. И как минимум будет использовать свое право X3. То есть отныне его услуги для фигурантов списка будут стоить в 3 раза дороже, если вдруг они обратятся к нему. В остальном же определился, что будет смотреть по обстоятельствам. Пока вот эта подковерная борьба и интриги его никак не привлекали. Тем более, что сейчас это был явно не его уровень. Но вот чего пока Гилфорда не знали, как и сам Алекс, естественно, это того, что некоторые веские основания для подобных действий у красных и желтых золотых родов все же были. Тот самый дальний родственник из Золотого Рода и, по совместительству, одноклассник Гилфорда-старшего, естественно, не собирался вмешиваться в неприятности, настигшие родственный ему Серебряный Род. Хотя и во многом им самими спровоцированные и приведшие к потере существенных активов на Новом Орионе. Но вот злобу он, естественно, затаил. И когда поднялся некий шум по поводу появившегося на рынке дата-центров нового игрока, сумел воспользоваться этой ситуацией и подлил масло в огонь. Как обычно, через цепь посредников он удачно сумел покинуть инсайдерскую информацию через своих доверенных людей в спецслужбах. Тем более для убедительности за основу была взята абсолютно достоверная информация. Во-первых, это тот факт, что Накатоми постоянно отгружают оборудование компании Pioneer Systems. Во-вторых, так удачно по времени совпало, что Гилфорды как раз оформляли очередной кредит в Гелиос Банке. Этот источник информации в спецслужбах был ранее достаточно надежным. Вот он и сообщил на условиях анонимности, что Накатоми планирует большую часть производственных мощностей перевести на поставки Pioneer Systems, а Гилфорды берут огромный кредит под эти нужды. Тут на руку инсайдеру сыграло то обстоятельство, что Накатоми и Гилфорды старались тщательно скрывать свою деятельность, так что при проверке на первый взгляд факты в целом подтвердились. Отгрузка оборудования действительно постоянно происходила, и кредит на самом деле оформлялся. А вот то, что партии оборудования были совсем небольшими, поскольку остальные контракты и поставки никто не отменял, и кредит был вовсе не огромным и брался совсем под другие нужды, проверить реально было достаточно сложно. Так что получилось то, что получилось. Алекс и Серый разглядывали изделия, стоявшие сейчас на столе в кабинете. И если один из них рассматривал его с удовлетворением и интересом, то вот второй смотрел с явной настороженностью и даже некоторым возмущением, ощущая некий скрытый подвох. «Ты пойми, Серый, это я знаю, что ты у меня самый умный, воспитанный и правильный кот», — проговорил Алекс, гладя Серого. «Но другие-то этого не знают. Да и все время под маскировкой ты не можешь находиться. А еще там могут оказаться дети, которые обязательно полезут тебя тискать. Тебе вот это надо? Так что я только о тебе забочусь». Кот все еще с подозрением и укоризной смотрел на Алекса, но вместе с тем чувствовал, что тот действительно искренен. Поэтому, еще раз обнюхав подозрительное изделие, осторожно забрался внутрь, готовый в любой момент дать дёру. «Ну вот, ничего не случилось. Тебе еще и понравится, выходить не захочешь», — произнес Алекс. Он закрыл клапан и взял в руки изделие. Потом поставил его и снова открыл клапан. «Хорошая штука получилась. Удобная и комфортная», — проговорил он выбравшимся Серому. А тот ничего не ответил на это. Он еще до конца не привык к первому подарку, аккуратному ошейнику, сделанному из шкуры искаженной твари. И слова Алекса о том, что главное в ошейнике — это артефакт с отводом глаз и щитом, его до конца пока не убедили. Этот черныш без малейших возражений принял свой ошейник, тоже сделанный из шкуры искаженной твари, но более широкий и с жесткими вставками, защищающими горло. И, естественно, так же, как и у кота с артефактом отвода глаз и щитом. А сегодня как раз доставили переноску для Серого, сделанную по индивидуальному заказу, также изготовленную из шкуры искаженной твари, просторную, с мягкой подстилкой, со встроенным микроклиматом и даже встроенной автопоилкой и кормушкой. Вряд ли у многих кошек была такая. А возможно, это была и вообще единственная такая. Подарки для своих питомцев он заказал у серьезного местного артефактора и стоили не очень недешево. Но даже так, тот мог бы за них не взяться, если бы не являлся его пациентом. Так что по итогу они договорились к взаимному удовольствию. Тем более, что Алекс как раз уже заказал билет на тот же комфортабельный лайнер, на котором он в прошлый раз путешествовал до Гелиуса. А Черныша и Серого Алекс собирался брать с собой. Тем более он подозревал, что они без его согласия увяжутся за ним. И да, конечно же, его питомцы и сами смогли постоять за себя. Но, как говорится, защиты лишней не бывает. Новый Орион. Город Ганза. Здание, где проводится аукцион конфискованного имущества. Алекс со стаканчиком кофе в руке стоял вместе с Вальтером в просторном холле здания, где в скором времени должен был состояться назначенный аукцион. Народу собралось уже достаточно много, что говорило о достаточном интересе к этому мероприятию и, соответственно, возможно, и к объектам недвижимости, на которые претендовал и он. Но это его почти не беспокоило. Да, объекты были неплохие, но если не удастся их купить, то ничего печального не произойдет, поскольку это были не профильные активы, а лишь очередная возможность вложить деньги в коммерческую недвижимость. А вот по поводу покупки космического челнока он так и не определился. Нет, Ника уже закончила свой анализ и с большей долей вероятности нашла возможную причину отказов управляющего искусственного интеллекта. И да, в этом челноке действительно частично использовали сохранившиеся технологии древних. И более того, даже пара установленных модулей оказалась выпущена еще во времена их присутствия. Вот в одном из этих самых модулей, похоже, и крылась причина сбоев, которые так и не смогли обнаружить и устранить специалисты. Нет, сам этот модуль оказался полностью исправным, что, видимо, избивало с толку техников. А вся проблема была в том, что разработчики или монтажники просто не заметили, что этот модуль немного отличается от других. Это оказалась очень редкая модификация, отличавшаяся всего одной дополнительной буквы в длинном и многосоставном артикуле. И, скорее всего, разработчики даже не подозревали о наличии подобной модификации. Этот модуль отличался от других себе подобных наличием дополнительного встроенного блока с алгоритмом управления, а фактически значительно упрощенным вариантом искусственного интеллекта. И, естественно, оказавшимся по итогу несинхронизированным с управляющим ИИ. И как предварительно определила Ника, в некоторых нестандартных и пиковых режимах работы алгоритм явно мог подключаться и блокировать работу основного управляющего ИИ. Более точно она могла это подтвердить только при прямом детальном углубленном сканировании. Но, с другой стороны, никаких других неполадок и сбоев ни она, ни проверявшая ранее челнок специалисты так и не обнаружили. Также предварительно она указала, что с большей вероятностью не потребуется даже замена этого модуля и, возможно, его интеграция в существующую систему управления. Но проверить это можно было опять только практическим путем. Но его сомнения и метания были вовсе не в этом. Он верил, что Ника была права. Просто он не мог до конца определиться для себя, зачем ему нужен этот челнок и нужен ли вообще. Коммерческой составляющей он пока что не видел и где-то в глубине души понимал, что это будет очередной большой пылесос для денег. Но, с другой стороны, челнок ему понравился. Да и он, раньше, помнится, мечтал о собственном самолете. А тут сразу целый космический челнок. Так что он до конца так и не определился и метался в своих желаниях, помыслах и здравом смысле туда-сюда. Наконец, всех пригласили в аукционный зал. И он отбросил все эти мысли, так пока и не определившись. Аукцион проходил как аукцион. Просто народу было гораздо больше, чем он привык. Да, разброс лотов был достаточно большим. От партии конфискованной обуви до того самого космического челнока. Алекс заранее зарегистрировался и получил табличку с номером 127. А Вальтер просто составил ему компанию, поскольку зарегистрировался его отец. Впрочем, и тот вроде как ничего покупать не собирался, а просто выбрался пообщаться со знакомыми. При таком разнообразии номенклатуры, как и предполагалось, торги проходили очень по-разному. За какие-то лоты шла нешуточная борьба. Другие уходили после вялой торговли, а были и такие, которые уходили по минимальной начальной ставке или вовсе не продавались. Алекс с некоторым интересом наблюдал за текущей торговлей, а мысли и сомнения о покупке челнока он пока просто отпустил. Решил, что понимание само придет в последний момент. Тем более, что вскоре должны были выставить на торги интересующие его лоты коммерческой недвижимости. За первый интересующий его лот сразу развернулась борьба. Он даже не стал пока вступать в торговлю. А потом и вовсе цена перепрыгнула рекомендованную его риэлторами планку. Так что он сразу потерял к нему интерес, поскольку тот становился для него невыгодным, вернее, неэффективным вложением. А за следующий интересный ему лот борьба была значительно менее оживленная. Потому он тоже включился в торговлю, раз за разом понемногу поднимая ставку. И вскоре они вели торговлю уже вдвоем с незнакомым ему покупателем, сидевшим неподалеку. Постепенно цена приблизилась к пороговому значению, и соперник в очередной раз поднял ставку. А Алекс также поднял ставку в ответ, уже немного перепрыгнув установленную планку. Его соперник еще раз поднял стоимость, и Алекс не стал дальше участвовать и уступил. Просто помог его навык. Удалось уловить эмоции соперника. Тот намерен был и дальше торговаться. А ему это было уже неинтересно. И на время он снова стал просто наблюдателем, дожидаясь торгов космического челнока и заодно подсказки своего подсознания или чего-то еще. «Лот номер 47, господа! Малый космический курьерский челнок Discovery 3D в прекрасном состоянии!» Громко проговорил аукционист, не обращая внимания на раздавшиеся кое-где смешки. «Подробная информация была направлена всем вам рассылкой, господа. Стартовая цена — 20 миллионов ЭКЮ!» Некоторое время в зале стояла относительная тишина. Наконец, аукционист заметно удивился, но заодно и оживился. «20 миллионов покупатель под номером 127!» Громко выкрикнул он. И большая часть людей в зале стала оглядываться в поисках неожиданного покупателя. 20 миллионов раз! 20 миллионов два! 20 миллионов три! Продано покупателю под номером 127!» «Вот я сразу не поверил, что ты просто так спрашиваешь, Алекс!» Негромко проговорил ему Вальтер, на что он только безмятежно улыбнулся. Не объяснять же приятелю, что окончательное решение он принял буквально полминуты назад. Все равно ведь не поверит. Но теперь назад дороги уже нет. И, возможно, об этом он еще пожалеет. А следом у Алекса промелькнула мысль, что как раз и знакомый капитан на примете есть. Но он сразу же отмел ее, поскольку, во-первых, не собирался злоупотреблять добрым отношением и доверием лорда Агилая. Во-вторых, вряд ли капитан с такой квалификацией и опытом захочет летать на небольшом курьере, да еще и таком проблемном. Глава 5. Начать жалеть о покупке челнока ему пришлось уже достаточно быстро. Как чуть позже выяснилось, пошлина здесь, в отличие от Саарда, была не фиксированная, а напрямую зависела от стоимости покупки. И это оказалось достаточно неприятным и значимым сюрпризом. А следом его попросили забрать челнок со станции как можно быстрее, поскольку платить за дальнейшее хранение на базе республиканцев администрация вовсе не собиралась, так что пришлось ему срочно заказывать космический грузовик для транспортировки челнока на ремонтную верфь и за доставку челнока с орбитальной станции республиканцев на грузовую орбитальную станцию Нового Ориона, где располагалась верфь, ему пришлось выложить 320 тысяч ЭКЮ. И это было только началом. На другой день с самого утра он отправился на космическую верфь. Требовалось определиться с объемом работ и утрясти все основные вопросы до своего отъезда. Так что пришлось ему отыгрывать роль. И в рамках этого он вначале уделил все внимание отделке и оснащению жилой и бытовой части челнока. Самые дорогие отделочные материалы и породы дерева, улучшенный климат-контроль и самая навороченная бытовая техника, как в каютах, так и в остальных и личных, и общественных помещениях. Здесь он не скупился и заказывал все самое лучшее, на свой взгляд и вкус. Но в первую очередь по подсказкам Ники, уже проработавшей эту тему. Да, он хотя и не определился изначально с покупкой челнока, но это не помешало ему дать поручение Ники подобрать все самое лучшее и проанализировать отзывы как пилотов, так и пассажиров. Потому время для обеда пролетело незаметно в различных согласованиях. Тем более эти траты на фоне стоимости нового челнока, а главное, стоимости его эксплуатации и содержания, вовсе не выглядели особо внушительными. После обеда они продолжили, и занялись уже с менеджерами и специалистами более серьезными техническими вопросами. Но перед этим, попав в рубку управления, он сперва занялся оформлением на себя приоритетного высшего допуска ко всем системам челнока. Специалисты верфи с удивлением смотрели, как он заходит в меню управления и достаточно уверенно нажимает клавиши. Откуда им было знать, что все действия ему подсказывает Ника? Но главным для него было то, что после получения полного допуска подключилась уже сама Ника. Очередной ее дочерний ИИ с именем Астра нашел свое место обитания и сейчас успешно устанавливался. А Алекс продолжил менять и настраивать установки и допуски под постоянные пояснения и комментарии Ники. «Кто будет конкретно отвечать за работу с челноком?» – спросил он у удивленных специалистов компании. «Лэрд Марио, главный инженер», – ответил ему менеджер, указывая на одного из присутствующих. «Лэрд Марио, тогда я настрою временный допуск на вас, и если хотите, то на вашего заместителя», – произнес Алекс, обращаясь к главному инженеру. «Хорошо», – ответил ему все еще удивленный главный инженер. «Не знал, что вы разбираетесь в системах управления космических кораблей, лорд Алекс». «А я и не разбираюсь, лорд Марио», — ответил ему с улыбкой Алекс. «Я просто неплохо разбираюсь в компьютерных системах и работе с ИИ. А общие принципы и настройки практически везде одинаковые, хоть в космосе, хоть на Земле. Если вы обратили внимание...» «Специализированные разделы и настройки я даже не союсь. Этим должны заниматься только профессионалы». Тут Алекс, естественно, лукавил. Но не говорит же им, что челнок уже практически находится под полным контролем мощного искусственного интеллекта, разработанного древними. После оформления допусков они продолжили формировать заказ, к немалой радости менеджера, ожидающего бонуса, да и главного инженера. Поскольку, как сообщила ему Ника, Лэрд Марио был одним из учредителей и совладельцев верфи, а радовались они, естественно, тому, что Алекс продолжил заказывать дорогие переделки и усовершенствования. Новые, более совершенные системы навигации и управления последнего поколения, более продвинутая система сканирования, пилотские боевые кресла Кокона, системы Сайбер и прочее, в том числе и новая самая современная система дальней связи. Нет, челнок мог эксплуатироваться и с тем, что есть, и вполне даже приемлемо. Но время не стоит на месте, и давно уже появились более современные, удобные, надежные, а главное, более мощные системы. А экономить на этом, и, следовательно, в том числе и на собственной безопасности, он не собирался. Как говорят его новые родственники Софины, «сгорел сарай, гори и хата». Так что представители верфи оказались весьма довольны заказом, и даже они стали возражать, что система защиты, наблюдения и прочего с этим связанного будет устанавливать дом Черного леса. Да и про проблемы с ИИ даже не заикались, что его только устраивало. Так что по итогу Алекс похудел еще на несколько миллионов ЭКЮ. Но пока его пока увлекала вся эта кутерьма, и заодно дарила некую радость и положительные эмоции. И это было главным для него, а денег он себе еще заработает. Новый Орион, город Ганза, усадьба Алекса, здание клиники. Сложный лечебный конструкт исчерпал заложенную в него энергию и растворился. Алекс поднялся со своего кресла, запустил диагностику и после проверки произнес. «Все прошло удачно, лорд Михаэль. Полежите еще несколько минут и можете тогда вставать», — сообщил он своему пациенту и направился к кофемашине в соседнем помещении. А через несколько минут туда же вошел лорд Михаэль и неторопливо заговорил. «Благодарю вас, лорд Алекс», — проговорил он, затем немного помолчал и продолжил. «Лэрд Алекс, позвольте задать вам один вопрос». «Да, конечно, лэрд Михаэль, спрашивайте», — ответил ему Алекс. «До меня тут дошли слухи, что вы приобрели курьерский космический челнок», — проговорил отставной капитан и после некоторой заминки продолжил. «У вас уже есть под него капитан и команда?» «Пока еще нет, лэрд Михаэль. Я еще не занимался этим вопросом». «А что, у вас есть кто-то на примете?» — ответил ему немного удивленный Алекс. Этим вопросом он действительно еще не занимался, и как раз в столице заодно планировал встретиться и переговорить по этому поводу с лэрдом Агилаем. «Но вообще-то, лэрд Алекс, я имел в виду самого себя», — проговорил немного смущенно лэрд Михаэль. «Вы же сами говорили, что после лечения я смогу вернуться к работе». «Да, так и есть, лорд Михаэль. Повторюсь, после окончания лечения вы вполне можете вернуться к работе при желании. Я в целом вовсе не против вашего предложения». Ответил ему Алекс, стараясь аккуратно подбирать слова. Но затем решил говорить прямо. «Но мне не хотелось бы портить отношения с лордом Агилаем». «Если вас только этот момент беспокоит, лорд Алекс, то здесь как раз никаких проблем не будет. Прежде чем выйти в отставку, я прошелся по своим связям и подготовил лорду Агилаю даже несколько экипажей, так что лорд Агилай точно будет не в претензии. Но вы, безусловно, правы. Я сейчас же свяжусь с ним, и он сам подтвердит вам это», — проговорил приободрившийся капитан и вытащил из кармана смартфон.